Можно? А, заходи, заходи. Ну, здравствуй. Здрасте. А ты что, приболел? Да я так. Что? Кашель вот немножко. А, понятно, кашель это, конечно. Так, ну и что же ты собираешься делать? Да не знаю. Угу. Да, Геннадий, ты на Севрюкова за ту историю не сердись. Конечно, это нехорошо, ногой по доске. Но ты ведь тоже кругом виноват, а? Не будет это больше. Не будет. Я тоже думаю, что больше не будет. Ну, а насчет неправильной загрузки учеников ты совершенно прав. За критику спасибо. Мы на днях проводим собрание мастеров. Да, Геннадий, а может, ты выступишь, а? Да как? А что? Скажешь о своих претензиях? Ну, только спокойно, по-деловому. М? Ну, хорошо. Ну, замечательно. Ладно, выступлю. Да, и еще, Ген, этот твой дружок, Толяша, не пара он тебе. А ведь вы когда-то с ним дружили. Дружили. Мы время вместе проводили, а потом наши пути разошлись. Ты, наверное, думаешь, что это... Ну, в общем, сам знаешь из-за кого. Нет, Геннадий, дело не в этом. Когда-то, знаешь, мы вместе гоняли голубей и думали, что умнее нас никого на всем свете нет. А потом Матвей принял меня на завод, учиться заставил. Я покончил с той жизнью раз навсегда. А Толяша считает, что я его предал. А между тем он сам всех предает, и себя, и других. Сам в трясину попадет и тебя затянет. Ясно? Ясно. Ну вот. Ну а теперь иди, работай. Да, Ген, больше не болей. Ладно? Не буду. Не буду, Алексей Иванович. И вот я снова на своем заводе. Время летит незаметно. Первая втулка, которую я изготовил самостоятельно, сразу пошла в дело. Я не поленился, сбегал в штамповочный цех и посмотрел на штамп со своей втулкой. Теперь Матвей все чаще поручает мне самостоятельную работу. Он часто оставляет меня у станка одного. Доверяет, значит. И вот однажды я его удивил. Ну, как идет работа? Да вот, смотрите сами, Матвей Дмитриевич. Что? Это что? За полсмены столько наработал. Да как же ты ухитрился? А ничего особенного. Я вспомнил, как на тех минимуме нам говорили, что можно обрабатывать деталь сразу двумя резцами. Только один из них нужно изогнуть в форме буквы «Г». Вот я и попробовал. Ну, парень, молодец. Теперь ты понял главное, как нужно работать. Это надо делать с удовольствием. Тогда все на лад пойдет. Так и держи, Гена. Есть, Матвей Дмитриевич. Ну, действуй дальше. В этот день я не шел домой, а летел. Даже не сразу заметил, что навстречу мне идет воображало с каким-то парнем. У меня заколотилось сердце, когда я увидел, что он держит ее за руку. Подойти или нет? Да но ведь мы же еще не помирились после той ссоры. А вдруг она не захочет со мной говорить? А если я не подойду, что же она так и уйдет с ним? И я решился. Вера, здравствуй. А, это ты, Гена. Ага. Давно мы с тобой не виделись. Да. Ну, как живешь? Да ничего. Живу. Вот, познакомься. Это Вова. Мы с Верой занимаемся в одной музыкальной школе. Ах, это ты тот самый Вова. Да-да. Ну что, поступил в Институт международных отношений? Нет еще, но я обязательно поступлю. У моей мамы большие связи. Так, значит, будешь повсюду разъезжать? Конечно. Этим и хороша моя будущая профессия. И Лувр увидишь? Да, думаю, что увижу и Лувр. В общем, постараюсь побывать всюду. Всюду? Ну вот что. Катись-ка ты куда-нибудь подальше. Ты что? Ты с ума сошел? Гена, как тебе не стыдно? Нет, я не сошел с ума. Вера, что это с ним? Гена, перестань. Я тебе говорю, катись. Гена! Ты только попробуй. Ты за это ответишь. Ребята. Еще как ответишь. Ну что, долго я буду ждать? Сам иди отсюда! Вова! Ах, вот ты как! Ребята, прекратите драться! Ребята, перестаньте сейчас же! Ребята, милиция! Ребята, милиция едет! Ну прекратите. Прекратите сейчас же! В чем дело? Кто затеял драку? Кто затеял драку, я спрашиваю? Сейчас же заберу в отделение. Это все он. Его заберите. Я его не трогал. Не ври. Ты первый его ударил. Вера, ты... Да. Да еще по больной руке. Я, товарищ милиционер, видела. Я сама видела. Сама? Ну все, смотрите, чтобы у меня больше не драться. А то вернусь и заберу обоих. Ясно? Ясно, ясно. Ну, Вера... Я не ожидал от тебя. Ты еще об этом пожалеешь. Я пожалею? Я ухожу, слышишь? Я ухожу. Ну и уходи. Ты пожалеешь, пожалеешь. Подумаешь. А, пусть катится. Пойдем, Ген. Пойдем. Мы ведь так давно с тобой не говорили. Да. А ты что-то похудела. Глаза у тебя почему-то печальны. Как в театре это дело? А, плохо. Очень плохо. Я тебе говорила, что мне обещали главную роль в пьесе? Говорила. Ну, так вот, ее отдали другой девочке. И я ушла из студии. Да, Геночка, это только в романах. Да в кинофильмах мечты сбываются. А в жизни не так. В жизни, Генка... Ерунду ты говоришь, Вер. Ты пойми, если человек... Действительно чего-то хочет. Ой, оставь, оставь, Гена. Это говорят для того, чтобы человек не впадал в отчаяние на самом деле. Ну вот ты хотя бы. Ведь вернулся опять на завод. Понял, что лбом стены не прошибешь. Ну ничего подобного. Мне просто на заводе интересно, понимаешь? Я хочу своими руками делать что-нибудь стоящее. Да, Ген, я тоже, наверное, пойду работать. А куда, если не секрет? Какой же тут секрет? В библиотеку. Почему же именно в библиотеку? Ну, а почему бы и нет? Что ж во мне такого особенного? Ну что ты, Вер, у тебя же талант. Ты вспомни, как мы во дворе театр устраивали. На тебя пол улицы прибегал смотреть. А правда, я тогда хорошо принцессу играла. Просто чудесно. А потом, ты же можешь играть в нашем народном театре при заводе. Там же ваш Кашиедов. Слушай-ка, постой. Он как раз говорил, что ищет актрису на роль героини. А ты не врешь? Ну что ты, конечно, нет. Ему нужна высокая, красивая девочка. А, ну тогда я, пожалуй, подойду. Опять я соврал. Но нужно же как-то поддержать человека. И потом, почему бы Кашиедова ее не взять? Я его попрошу. Погоди, Вер. Погоди-ка минуточку. Будьте добры. Вот этот вот букетик тюльпанов, а? Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Вот, Вера, это тебе. Ой, Геночка, ну как это мило с твоей стороны. Ой, какие чудесные цветы. Ой. А как у вас дома-то? Все в порядке? Да, какое там. Нина все время плачет, слезами заливается, говорит, что зря... В свое время за Токмакова не вышла. Но Толяша ревнует, грозит избить Токмакова. Фух. Знаешь, он и Нину бьет. Как бьет? А вот так. Вся в синяках ходит. Фух. А что ж, сама виновата. Токмаков ее еще в школе любил, она выскочила за Толяшу. Фух ты. Ты знаешь, Вер, мне кажется, люди часто сами себя делают несчастными. Вот так же вот ты, например, могла выскочить за этого Вову. Чего ты смеешься?